Глава третья. Пред очами любви, пред очами безумья и смерти. В следующие дни ко мне, в мою плебанию, зачастили гости. Чаще всех Шаблыка со Змогарем, иногда археологи в полном или частичном составе. Бывало, что на культурную беседу являлся Мультан, один или со Стасиком и Васильком. Раза два или три наведывался Ксенц. В тот вечер компания собралась в полном составе. На бревне, что вместо заваренки лежало у нашей двери, разместились худенький Волод, наша толстуха Валентина, Беляночка и Замазурочка, Таня Солей с Терезой Гайдучек, сама Сташка Речиц да Шаблыка со Змогарем. Деду Мультану и Ксензу я вынес стулья, а мы с Генкой Седуном не без удобства разместились прямо на траве. Я успел уже рассказать им кое-что о результатах поисков, обойдя, конечно, самое важное. В частности, умолчал почему-то про Лопатуху, про братьев Высоцкого и, конечно же, про подозрение, падавшее на отца Леонарда Жиховича, присутствующего здесь. Галдеж стоял, как на базаре. Получалось что-то наподобие средневекового диспута. Каждый выдвигал свой тезис, а все набрасывались на него со своими антитезами. Каждый был как бы адвокатом дьявола, лицом, необходимым на каждом средневековом диспуте, не исключая и Беларуси, лицом, которое должно было опровергать кандидата, скажем, в бакалавры, разными коварными и даже недозволенными еретическими вопросами. Допустим, кандидат выдвигал тезис о том, что зачатие Марии и Христа было непорочным, и что в день Успения, 15-го значит, а по-новому 28 августа, она отошла целомудренной. На это адвокат дьявола ставил ему недозволенную подножку, за которую, если бы это не на диспуте, гореть бы адвокату на костре или сидеть в каменном мешке год и 6 недель. За редким исключением, человек был знаменем какой-то оппозиционной группы или движения, в средневековой Беларуси никого нельзя было запереть в темницу больше, чем на год и 6 недель. Иезуитство судей иногда проявлялось в том, что покарать смертью по тем или иным причинам было нельзя, а год и полтора месяца так называемого горнего узилища было мало. Если злость была особенно большой, сажали в узницу инфундо, яму в 12 локтей глубины от окна, через которое спускали узника, а потом скудную еду. Голод, сырость, вечный мрак делали то, что человек выходил оттуда через год и 6 недель, чаще всего со сломанным здоровьем, иногда безумным, а бывало слепым. Конечно, если там, где происходит суд, был каменный мешок, а то ушел бы безнаказанным, диалог между ними мог произойти такой. Диспутант. И во Успении была невинной. Адвокат дьявола. Нет, были у нее потом братья Христа, мать и братья его, стояли снаружи у дома, желая говорить с ним. От Матфея, стихи 12-46. Диспутант. Здесь имеются в виду единомышленники, братья по идее. Адвокат. Нет, Иустрисиме, немного дальше. И, указав рукою, на учеников своих сказал: «Вот мать моя и братья мои». От Матфея, стихи 12-49. Кандидат. Возможно, те были братьями по идее, начинает запинаться, но менее посвященными, второго сорта по сравнению с учениками. Адвокат. Полный триумфа. А как тогда понять, немного дальше у того же Матфея, стихи 13-54-57, что когда Христос проповедовал в синагоге в Вифлееме Иудейском, все удивлялись и говорили: Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотника ли сын он? Не его ли мать зовется Мария, и братья его, и Яков, и Иосии, и Симон, и Иуда, и сестры его, не все ли среди нас? Откуда же у него все это? И соблазнялись о нем, и в наказание за их безверие он не сотворил там многих чудес. Не бывает пророка в своем отечестве. Кандидат, припертый к стене, но грозно. Так ты в догмат непорочности Девы Марии не веришь? Адвокат дьявола, испуганно. Нет, считаю, что достоин степени бакалавра, а вопрос пускай решают на высшем уровне. Гул одобрения. Нечто подобное происходило и у нас, только что без подножек, а когда все вдосталь наорались, вдруг вмешался Шаблыка. Ни под какой башней, ни в каких катакомбах сокровищ украденных искать не надо. Обстоятельства сами знаете. Подскальбий, державный казначей, не занес этих сокровищ в роспись. Значит, 600 000 золотых и на 6 000 000 камней, взятые Петром Ольшанским от заговорщиков, Михаила Слуцкого и других, да под шумок с королевских земель, в казну не вернулись. Ни тогда, ни при Витовте Ольшанском, который ограбил всех сподвижников Валюжинича, выдав их, да еще и должен был те деньги отдать королю. Убежали, видимо, с деньгами Гремислав Валюжинич да Ганна Гордислава Ольшанская. «Их догнали», — сказал ксёнц. «Но их и отпустили», — сказал Шаблыка, «потому что к погоне присоединился судья Станкевич и потребовал, чтобы отпустили». «Могли встретить и перехватить другие люди князя», — сказала Валя Волот. «Откуда это известно?» — спросил Шаблыка. «Боже!» — вдруг вмешался Змагар. «Почему вы такие сухари, такие рационалисты? Почему не верите домыслам, слухам, преданиям? Бывает же и в них зерно правды. А что говорит здесь легенда? А говорит то, что беглецы загнали коней в непроходимых дебрях, а там в то время какой-то князь умер в 10 на наши деньги километрах от города, потому что не могли привести лекаря, и что гнались за ними, и что настигли где-то возле Замшан, а направлялись они в урочище Темный Бор, чтобы потом Ольшанкой и ныне реки сплыть в Неман, оттуда Бог-батька знает, куда направляться, или на запад, потому что на востоке времена были смутные, или куда-то подкладно, где еще блуждали разгромленные, рассеянные единомышленники, и их догнали, и уже собирались вязать. Но Станкевич, который отстал и как раз в это время выбрался на поляну, приказал их отпустить, и с грузом, и не ослушался Витовт Федорович верховного судьи. «Так почему он с ворованным отпустил?» — живо спросила Таня Салей. «Что же, он признался бы при судье, что они то ворованное увозят, которое князь украл у бунтовщиков в казне и не вернул?» Строго кинула свой вопрос-ответ Тереза. Был вынужден молчать. Змагар вел свое дальше. Поехали все обратно. И вот тут молва людская гласит, что их перевстрели во второй раз, что те гнали рекой быстрее, конечно, чем дебрями, и обогнали и беглецов, и погоню, а засаду устроили у Березины и взяли обоих, и будто бы здесь уже каждый кончает по своему вкусу. Или, отняв сокровища, отпустили на все 4 стороны, или убили. «Да была ли вторая осада?» — спросила скептичная Таня. «Может, те деньги и все другое уже давно по миру рассеялось?» «Не знаю. Но байку тоже надо принимать во внимание. И если деньги отняли, то почему позднее, когда ревизия королевская приехала?» Станкевич на Евангелии клялся, что приказал отпустить беглецов. И Ольшанский на Евангелии клялся, что Валюжинич с Ганной деньги увезли, а он того не знал, и отпустил их, сам же из тех денег ни динария в руках не держал, ни двойного литовского билона под ноготь не зажал. «И уже недели две минуло», — произнес ксёнц, «когда он и тоже на Евангелии клялся, что беглецы живы. Не мог человек того времени пойти на заведомо лживое свидетельство на святой книге. И свидетели клялись, что живы». «Ну вот», — снова сказал Змагар, — «и ревизия была. И во время этой ревизии князь Ольшанский Витов Федорович нечаянно и скоротечно умер. Если было, если что-то и знал, то концы в воду», — окончил Шаблыка, — «и напрасно искать». «Почему напрасно?» — взорвался Змагар. «А тайная надпись? Может, она о чем-то говорит? А ящики немецкие? А немецкая акция перед отступлением? Что-то же, видать, прятали». Мне не нравился этот разговор при ксензе. Лучше было бы меньше знать ему обо всех событиях. И тех в конце 15-го, начале 17-го столетий, и тех в 44-м. Пока я не выясню, что он такое, исчадие ада или чист, как стеклышко. А Сташка речец, по-видимому, взволнованная рассказом и тоном Змагаря, вдруг наклонилась. Волосы цвета темно-красноватого дерева тяжело упали вниз, и щепкой, зажатой в тонкой руке, нарисовала на стежке план замка. «Вот так», — сказала она, — «мы тут, в ваше отсутствие, сделали разведку, прощупали землю правее задней башни, это справа, как от ворот идти». «И что?» — спросил я. «Обнаружили фундамент и остатки стен еще одной башни, на самом берегу Ольшанки. Так что если учитывать ее, то ваша Веди, то есть третья, это как раз и будет вторая от края, где были когда-то слуцкие ворота, которые потом замуровали, а никак не следующая от нее, что левее». «Не думаю», — после недолгого размышления сказал я. «Та башня стояла отдельно, к ней вел подземный ход, потому что не нашли ведь стен, объединяющих ту надречную с замком. Та надречная была, видимо, водовозной, охраняла колодец и защищала его, а может, и примитивный водопровод, что вел от Ольшанки в замок. И именно поэтому не могла она быть кутней. Кутняя угловая, она и есть угловая, в углу крайняя, а значит, третья — это никак не слуцкая, а та, что левее от ее. Это еще как сказать. Ее большие зелено-голубые глаза с тенью легкой иронии смотрели на меня. Слуцкую, когда замуровали? Месяца за 4 до смерти Витовта Ольшанского. Тем более, что можно спрятать в проходной и проезжей башне? Это, кажется, подействовало. И что могли спрятать в давно замурованной башне люди Гиммлера и Розенберга, а также сам последний Ольшанский? Как они могли спрятать? Вот что самое главное. «Да, наверное, в этом есть большой резон», — сказал ксёнц. Вскоре они разошлись. Девушки с Генкой куда-то смылись, видимо, на танцы в Ольшанку, и мне пришлось провожать Сташку на ее раскоп на Белую гору. Молчали, она шла легкой походкой, наверное, вот так будет идти и прошагав 50 километров.